Глава 12. Благодарность. Очень важная глава. Прежде чем мы перейдем к более глубоким и эффективным знаниям по перепрошивке сознания, нужно понять. Само сознание не всегда готово к изменениям. И более того, если у вас в жизни в какой-то сфере все еще нет изменений, то вы не хотите, чтобы в ней что-то менялось. Нам бывает даже нравится жить в страдании, в недомогании, в депрессии, в лени, в апатии. Человеку может нравиться это состояние, потому что, если говорить глобально, любое негативное состояние или образ жизни – это всегда то, что мы когда-то выбрали. Пусть и неосознанно. Вы скажете: «Ну как же так? Я не хочу болеть, я не хочу страдать». Но если вы посмотрите глубже, у вас может быть внутренний конфликт между тем, чего вы хотите, и тем, во что верите. Возьмем банальный пример – деньги. Люди хотят денег, но при этом считают их злом. Хотят, но отвергают. Точно так же с сексом. Человек хочет секса, но где-то внутри считает его чем-то постыдным. В теле желание, в подсознании блок. В результате – напряжение, болезни, неудовлетворенность. Очень часто мы блокируем решение своих проблем, потому что подсознательно нам выгодно оставаться в том, что есть. Лень, апатия, депрессия – это способ оправдать бездействие. Например, человек понимает, что хочет лучшей жизни, хочет быть счастливым. Но для этого нужно что-то делать. А все делание связано с усилиями, с изменениями, с дискомфортом. И если внутри сидит установка, что деньги – это сложно, то мозг будет блокировать любую деятельность. Если секс – это стыд, а усилие – это боль, то подсознание будет защищать вас от этих изменений всеми способами. Получается, что сознательно вы хотите новых отношений, денег, энергии, а подсознание говорит: «Нет, туда идти опасно». И в итоге в вашей жизни начинают проявляться состояния – депрессия, усталость, апатия. Это своего рода защитная система. Я болею, с меня взятки гладки. Я не могу, значит, ничего не требуется. Подсознание создает для вас безопасную, привычную среду. Да, она может быть неудобной, но зато знакомой. Поэтому ключ к любым изменениям – это работа с подсознанием. А чтобы сознание и подсознание начали работать в унисон, нужен инструмент. И этим инструментом будет благодарность. Зачем нужна благодарность? Главная проблема всех, кто пытается научить благодарности, в том, что они забывают, если у человека есть конфликт между сознанием и подсознанием, он просто не может быть благодарным. Коучи, наставники, психологи – все говорят одно – благодарность – это высшая энергия. И действительно, если опираться на восточные учения, благодарность – это энергия седьмой чакры – сахасрары. Высшая эмоция, которая связывает человека с божественным. Когда мы испытываем благодарность, мы сами того не осознавая, благодарим Бога, Вселенную, жизнь, то, что выше нас. Но если у человека внутри все разорвано, если он не верит, что что-то может поменяться, если его бессознательное сопротивляется, он не сможет по-настоящему чувствовать благодарность. А без этого не получится и наполниться энергией. Благодарность – это то, что заряжает. Отсутствие благодарности – то, что обесточивает. Это еще одна причина, по которой у человека может не быть развития. Нет движения в профессии, нет улучшений в отношениях, все стоит на месте. Почему? Потому что он неблагодарен. Он получил что-то, но принял это как должное. А значит, Вселенная не даст больше. Потому что прежде чем дать следующее, она хочет увидеть. А вы благодарны за то, что у вас уже есть. В противном случае она просто начинает забирать, чтобы напомнить, что такое благодарность. Это не наказание, это защита. Если ребенку дали игрушку, а он бросил ее под кровать, испачкал, сломал, он не получит новую, пока не научится ценить старую. Точно так же и с жизнью. Мы часто просим: «Хочу отношения». Получаем, а потом начинаем их разрушать. И когда они исчезают, думаем, что нас наказали. Нет, Нас просто уберегли от того, чтобы мы сами не уничтожили то, что для нас ценно. Это же касается и работы, и здоровья, и финансов. Сначала перестает приходить новое, потом начинают забирать старое, чтобы человек, наконец, осознал, насколько важно быть благодарным. Если вы уже что-то получили, машину, дом, отношения, карьеру, и перестали это ценить, вспомните, как сильно вы этого хотели. Вспомните, как просили об этом у жизни, как мечтали, как ждали. А теперь это есть, но вы перестали это ощущать как подарок, перестали благодарить. Я предлагаю вам простое упражнение. Возьмите блокнот и запишите все, что вы когда-то сильно хотели и что вам было даровано, но со временем вы перестали воспринимать это как чудо. Вы хотели переехать в другой город и переехали. Хотели другую работу и получили. Хотели отношения, и они у вас есть. Но где ваша благодарность? Где ваше спасибо? Я по себе знаю, как это работает. В какой-то момент я перестал быть благодарным за карьеру. Считал, что сам все сделал, что это мой труд, мой результат. А потом все перестало двигаться и пошло вниз. И только когда я вновь начал благодарить, все снова пошло вверх. Запомните, благодарность — это не опция, это фундамент. И быть благодарным — это навык. А любой навык развивается через регулярную практику. Начните с простого. Вспоминайте, за что можете быть благодарны. Пишите об этом. Почувствуйте это. Благодарность заряжает. Она дает энергию, и она же притягивает больше. И самое главное, научитесь быть благодарными не только за то, что уже есть, но и за то, что вы хотите, но чего пока нет. Да, это сложно. Это и есть высший уровень. Но до него еще нужно дойти. Начните с простого. Начните с того, чтобы перестать воспринимать как должное то, что уже с вами. Перестаньте. Начните благодарить. Если вы сейчас не чувствуете, за что благодарить, особенно если вы в депрессии, в состоянии усталости, боли или просто в упадке, не надо сразу лезть в благодарность за несбывшиеся мечты. Это не сработает. Нужно начать с самого базового. У вас есть крыша над головой? У вас есть еда? У вас есть доступ к чистой воде? У вас есть глаза, чтобы читать, и уши, чтобы слышать? Вы дышите, вы живете. Уже за это стоит благодарить. Но если вы все равно не чувствуете этой благодарности, значит, между вами и благодарностью стоит ментальный блок. И этот блок — это определенная установка. Например, убеждение «все плохо», или «ничего не меняется», или «ничего не получится». Эти установки живут в подсознании. Именно они мешают благодарности. Они отравляют любой луч света в вашей жизни. Поэтому первый шаг — найти эти установки и начать их трансформировать. Как обойти внутренние установки? Как? Очень просто. Вы берете блокнот и начинаете писать противоположные утверждения. Прямо противоположные. Допустим, ваша установка «У меня всегда не хватает денег». Значит, вы пишете «Денег хватает на все». Пишите это снова и снова, много раз, до тех пор, пока в теле не появится ощущение облегчения, пока не почувствуете, как будто внутри стало легче. Я не прошу вас верить в это. Я прошу вас писать. Потому что ваше подсознание — это не логика. Оно не спрашивает, верите вы или нет. Оно считывает ваши повторяющиеся мысли и ощущения. И если вы повторяете что-то много раз, оно начнет это воспринимать как правду. Я сам делал это. Я писал. Денег хватает на все. Десятки, сотни раз. И сначала ничего не происходило. Но потом... Потом внутри начинало теплеть. Я начинал чувствовать. А вдруг это возможно? А потом... Да, это уже так. И тогда естественным образом приходила благодарность. Я больше не заставлял себя говорить спасибо. Я действительно чувствовал благодарность. А значит, я был готов принять еще больше. Именно в этот момент все начинает меняться. Потому что благодарность — это не просто красивая идея, не просто чувство. Это вибрация. Это команда Вселенной. Вот, я готов. Вот, я чувствую. Вот, я открыт. А что делает мир, когда вы открываетесь? Он начинает течь к вам. Все, что было готово прийти, работа, отношения, здоровье, энергия, наконец-то может к вам пробиться. Не потому, что вы заслужили, а потому, что настроились. Но вы должны понять одну важную вещь. Благодарность — это не про ум. Это не про «надо благодарить». Это про чувство. А чувство не может родиться на пустом месте, если на этом месте стоит бетонная установка. Поэтому сначала трансформируйте установку, найдите, что мешает, и замените. Не раз, не два, а столько, сколько нужно. Пишите, внушайте себе. Сначала будет искусственно, потом привычно, потом по-настоящему. Вы не обязаны каждый раз верить в написанное, как и не обязаны чувствовать, как только начали писать. Но вы обязаны продолжать. Потому что с каждым разом вы размываете ту старую установку, которая много лет держала вас в плену. Она как бетонная плита, под которой спрятано ваше настоящее «я». И каждый раз, когда вы пишете «все хорошо», «я благодарен», «все получается», вы стучите по этой плите. И в какой-то момент она треснет. А дальше все просто. Начинается энергия. Начинается благодарность, начинается движение, начинается жизнь. И вот тогда вы просыпаетесь и вместо привычной утренней тяжести чувствуете легкость. Вместо пустоты — наполненность. Вместо мысли «опять этот день» появляется интерес «а что хорошего сегодня произойдет?» Это и есть сдвиг. Это и есть начало новой жизни. Не потому что изменилось что-то снаружи, а потому что вы стали по-другому чувствовать внутри. Все, что я здесь рассказываю, это не магия. Это психоэнергетическая работа. Потому что эмоции — это энергия. Мысли — это сигналы. И вы каждый день, каждую минуту либо отдаете сигнал, что вы закрыты, недовольны, раздражены, либо посылаете миру сигнал «спасибо, я готов к лучшему». Я очень хочу, чтобы вы это поняли. Никакие практики не работают, если нет благодарности. Никакие медитации, мантры, дыхание и молитвы не сработают, если внутри все еще живет недовольство, обида, раздражение, если внутри вы по-прежнему считаете, что вам что-то должны. Это все перекрывает поток, поэтому начните с простого. Сядьте и скажите «спасибо». Спасибо за все. Даже если вы пока не верите, даже если не чувствуете, просто начните. А потом посмотрите, как медленно, но верно все начнет меняться. Благодарите за свою семью, даже если она не идеальна. Благодарите за тело, даже если в нем что-то болит. Благодарите за жизнь, даже если она сейчас кажется тяжелой. Потому что именно благодарность вытаскивает из самой глубокой ямы. Это не просто пафосные слова. Это инструмент. Вы можете быть в депрессии, но если в этой депрессии найдете хотя бы один повод для благодарности, вы начнете исцеляться. Благодарность как луч света в темной комнате. И пусть сначала он еле пробивается, со временем вы откроете окно, и солнце зальет все пространство. Вы не обязаны быть благодарными идеально. Но вы просто обязаны хотя бы начать. Хоть немного. Хоть за то, что дышите. Хоть за то, что у вас есть уши, чтобы слушать эту книгу. Хоть за то, что вы можете читать. Поверьте, когда вы начнете, то сами не заметите, как благодарность станет вашей природой. Она будет проявляться в ваших словах, в ваших отношениях, в вашем теле. И самое удивительное — в вашей реальности. Потому что благодарный человек начинает видеть вокруг намного больше хорошего. Он начинает получать намного больше хорошего. И это не потому, что он заслужил больше, а потому, что стал открытым. А теперь давайте еще раз закрепим. Благодарность — это не милая духовная рекомендация. Это основа, без которой не работает ни одна трансформация. Хотите изменений — благодарите. Хотите счастья — благодарите. Хотите выйти из депрессии — благодарите. Причем не просто за все подряд, а осознанно выпишите то, что уже есть, пропишите, за что вы благодарны. а потом добавьте то, что хотите, как будто это уже случилось. Благодарите за это. Пусть ваш мозг не верит, пусть тело сопротивляется, просто делайте. Каждый раз, когда вам плохо, берите блокнот и выписывайте. Благодарю за то, что я здоров. Благодарю за то, что у меня есть любовь. Благодарю за то, что деньги текут ко мне легко. Благодарю за то, что я свободен. Пишите снова и снова, пока внутри не отзовется легкостью. И когда отзовется, вы запустите волну. Запомните, благодарность запускает волну. И эта волна возвращается к вам в виде энергии, в виде любви, в виде возможностей. А все, что мешает, это ваши собственные блоки. Ваше «не могу», ваше «не верю». Но все это разрушается практикой. Все это разрушается, когда вы делаете. Ваша задача не просто слушать это. Ваша задача — делать. Делать каждый день. Сколько? Пока не станет лучше. А потом продолжать. Потому что благодарность — это не лекарство от болезни. Это стиль жизни. Это фундамент, на котором строится ваша реальность. Если вы сейчас в яме, благодарность вытащит вас. Если вы уже на поверхности, благодарность даст вам крылья. Если вы на высоте, благодарность поднимет вас еще выше. Но если вы забудете благодарить, реальность начнет сжиматься, мечты начнут рассыпаться, энергия уйдет. Так работает Вселенная. Так работает Бог. Благодарный человек становится магнитом для благ, а неблагодарный просто забывается. Уходит с радара. Его не видно. Он ничего не отдает. Значит, и получать не будет. Поэтому заведите себе простую привычку. Утром – благодарность, вечером – благодарность, в трудную минуту – благодарность, в радостную – тем более. Пишите, шепчите, думайте, молитесь, как хотите. Главное – делайте и смотрите, как начнет меняться ваша жизнь. Причина, а не следствие. Не ждите, пока появится настроение. Не ждите, пока появятся причины. Благодарность — это не следствие, это причина. Причина перемен, причина новых людей, причина улучшений. Когда вы благодарите, вы показываете, что готовы, что вы достойны, что вы на чистоте принятия, а не на чистоте ожидания. Если вы ждете, вы бедны. Если вы благодарите, вы уже богаты. Богаты сердцем, сознанием, духом. А потом и материально, потому что все начинается с внутренних вибраций. Благодарность — это как пароль к входу в следующую реальность. Вас пускают не по заслугам, а по уровню вашей осознанности. Благодарный — это осознанный. И как только вы пробудитесь до благодарности, вы поймете, все, что было, было для вас. Все тяготы, все падения, все боли для вас. Чтобы вы встали, поднялись и начали ценить. Чтобы вы больше не были слепыми, неблагодарными, обиженными. Если вы начнете с малого, с благодарности за воду, за еду, за воздух, за возможность читать, слышать, дышать, видеть, вы пробудите в себе источник радости и энергии. А эта энергия начнет менять все – отношения, работу, здоровье, желания. Вам даже не придется что-то активно делать. Сначала вы просто изменитесь внутри, а потом все вокруг подстроится под ваше новое состояние. Это не магия, это простая психофизика. Это работа с вниманием. Где внимание, там энергия. Где энергия, там результат. И если ваше внимание на жалобах, вы только умножаете то, на что жалуетесь. Если ваше внимание на благодарности, вы умножаете то, за что благодарите. Поэтому с сегодняшнего дня не просто слова, а практика. Записывайте каждый день. Благодарю за. И пусть это будут даже мелочи. Мелочи — это и есть фундамент большого. Дом держится не на крыше, а на кирпичиках. Благодарность — это кирпичики вашего нового мира. Мир строится из того, за что вы благодарны. И еще раз, не останавливайтесь. Не думайте, что это на неделю, на месяц, на время трудностей. Это как чистить зубы. Вы же не говорите: «Ну ладно, почищу раз в жизни и хватит». Нет. Вы понимаете, что это гигиена. Так и благодарность. Это ежедневная ментальная гигиена. Это то, что будет очищать вас от грусти, злости, апатии, усталости, от ощущения, что все плохо. Если вы еще не ощущаете благодарности, ничего страшного. Пишите. Ваш мозг не сразу выдаст отклик, но как только вы начнете формировать новые нейронные связи, новые реакции, новые шаблоны поведения, вам начнет становиться легче. А потом вы начнете втягиваться. Потом влюбляться в это состояние. И уже не захотите жить иначе. Именно в этом моменте начинается настоящее пробуждение. Сначала через силу, потом с радостью, потом с кайфом, а потом с ощущением, что без этого просто никак. Благодарность станет воздухом, пищей, теплом. И вы будете наполняться. И отдавать. И получать в ответ еще больше. Так работает эта вселенная. В благодарности не может быть фальши. Если вы благодарите по-настоящему, это чувствуется. Это не «ну ладно, спасибо, что есть крыша над головой», а настоящее «Господи, спасибо, что у меня есть крыша над головой, спасибо, что я могу лечь спать в тепле и в безопасности». И когда вы так говорите, вы сами слышите искренность в этих словах, и именно она дает результат. Потому что энергия благодарности, она живая. Она работает не по правилам логики, а по законам сердца. Это язык души. А душа никогда не врет. Даже если ум сопротивляется, душа знает, за что благодарить. Она помнит, через что вы прошли. Она помнит, как вам было тяжело. И когда вы начинаете благодарить, вы как будто отпускаете груз. Снимаете с себя плиты, бетон, тяжесть, и вам становится легче. Это удивительное чувство, когда ты начинаешь видеть, сколько всего у тебя есть. Не через призму «у меня нет», а через «у меня уже есть». Это как будто свет включили в темной комнате. Ты начинаешь замечать: вот руки, вот ноги, вот глаза, вот слух, вот родные рядом, вот работа, пусть не идеальная, но она есть. Вот возможность учиться, возможность развиваться, возможность читать, дышать, жить. Когда ты входишь в это состояние, в теле появляется теплая вибрация. Именно в этот момент и начинается настоящее восстановление. Благодарность — это мощнейшее лекарство от депрессии, от апатии, от уныния. Потому что депрессия — это всегда про «мне чего-то не хватает», а благодарность — это про «мне уже достаточно». И чем чаще ты это говоришь, тем быстрее мир начинает тебе отвечать: «На, держи еще!» Потому что ты уже созрел, чтобы принять. Ты больше не ноешь, ты не жалуешься, ты не упрекаешь. Ты говоришь «спасибо», а значит, ты готов. Благодарность — это и есть та вибрация, на которой живут счастливые люди. Это не просто красивое слово. Это навык, его нужно тренировать. Точно так же, как мы тренируем мышцы в спортзале или дисциплину в делах. Мы берем блокнот и каждый день пишем «благодарю за». И перечисляем все, что приходит в голову. Даже если поначалу кажется, что нечего писать. Даже если ощущение, что в жизни полный завал. Именно тогда это и нужно. Благодарность открывает двери. Благодарность поднимает туда, где живет свет. Она вытаскивает из самых тяжелых состояний, потому что она наполняет. Она делает взрослым, сильным, зрелым. Ты больше не ребенок, который капризничает, потому что ему что-то не дали. Ты взрослый человек, который ценит то, что у него есть. И вот тогда ты готов к следующему уровню. Благодарность — это не просто эмоция. Это вибрация, которая поднимает твою чистоту. Это буквально переключатель, который переводит из состояния жертвы в состояние Творца. Жертва всегда недовольна, всегда чего-то ждет, всегда обвиняет родителей, обстоятельства, страну, себя. А Творец благодарит за то, что есть, за то, что было, за то, что будет. Он знает, что все не просто так. И даже когда больно, благодарит, потому что знает, что за этим обязательно что-то стоит. Вы можете не верить, можете сомневаться, можете говорить: «Пока я не получу, не буду благодарить». Но это не работает. работает наоборот. Сначала благодарить и только потом получать. Благодарность — это как открыть дверь перед благом. Если не благодарен за то, что уже есть, вам не принесут больше. Кому это нужно? Зачем наполнять чашу, если она даже не распознает, что в ней вода? Поэтому начните прямо сейчас. Напишите 10 вещей, за которые можете быть благодарны. Прямо сейчас. Не через неделю. Никогда все наладится. Сейчас. Даже если это будет «Спасибо за то, что у меня есть крыша над головой». «Спасибо за то, что я могу слушать этот текст». «Спасибо, что у меня есть глаза, уши, руки». «Спасибо, что я жив». С этого начинается все. И потом каждый день. Без исключений. Даже если вам плохо. Особенно, когда плохо. Потому что именно в момент боли вы либо рвете связь со светом, либо, наоборот, открываетесь ему. Благодарность — это якорь. Это то, что держит в свете, даже когда вокруг темно. Благодарность не просто наполняет, она выравнивает. Ты как будто возвращаешься на свой путь. Идешь, идешь, сбиваешься, начинаешь жаловаться, обижаться, думать, что все не так, что тебе мало. И в этот момент благодарность как маршрутный указатель, который мягко разворачивает обратно в нужную сторону. Ты не виноват, что свернул, но обязан вернуться. Потому что пока ты не благодарен, ты в стороне от себя настоящего. Люди думают, вот приду к успеху, буду благодарить. Но это ложь. Успех приходит к тем, кто благодарен заранее. Тем, кто говорит, я благодарен за свою будущую жизнь. Не просто мечтает о ней, не просто рисует ее в голове, а благодарит, как будто она уже случилась. Это состояние влечет в вашу жизнь возможности. Потому что благодарность — это магнит. Если вам сейчас плохо, знайте, вы просто не благодарили. Или перестали благодарить. Может, когда-то вы были благодарны, но потом начали воспринимать все как должное. Или, возможно, думаете, что благодарность — это слабость. Но все наоборот. Самые сильные люди, которых я знаю, благодарны. Потому что благодарный человек — это человек, который все понял. Он понял, что ничего не обязан иметь. Что все, что у него есть, — это подарок. Включая боль. Включая ошибки. Включая путь. И чем больше ты благодаришь, тем больше видишь, за что можно благодарить. Оно как снежный ком. Сначала тяжело, непривычно, сухо. А потом раз — и полилось. И вы уже не можете остановиться. Вы уже не пишете благодарности из чувства долга. Вы пишете их, потому что вам хорошо. Потому что входите в резонанс с жизнью. Потому что чувствуете, как за каждой вещью, за каждым моментом стоит что-то большее. Потому что знаете, когда вы благодарны, вы не одни. И тогда начинаете замечать то, что раньше считали мелочами. Что у вас есть глаза, чтобы видеть, есть руки, чтобы писать. Что у вас есть хлеб на столе, крыша над головой. Что кто-то однажды обнял вас, и кто-то когда-то вас спас. Что кто-то просто сказал вам «ты молодец». Это все уже повод сказать спасибо. Не ждите больших событий, чтобы быть благодарным. Не ждите, пока кто-то уйдет из жизни, чтобы понять, как много он для вас значил. Не ждите, пока у вас отнимут то, что у вас есть. Научитесь благодарить сейчас. За все. За всех. За каждый прожитый день. За каждый вдох. А если не можете, начните с малого. Найдите хотя бы одну вещь, за которую можете быть благодарны. И напишите. А завтра еще одну. И потом еще. А потом проснетесь и поймете, что вы счастливый человек. Потому что все, что вы искали, у вас уже было. Вы просто не замечали. Тогда начинаешь жить иначе. Без ожиданий, без претензий, без обид на мир. Потому что благодарный человек — это человек, у которого уже все есть. Он не просит, он благодарит. Он не страдает от недостатка, он радуется тому, что есть. А когда вы радуетесь тому, что есть, жизнь начинает приносить еще больше. Вы становитесь магнитом. Люди хотят быть рядом с вами. Деньги начинают приходить к вам, а возможности открываются сами. Просто потому, что вы светите. Вы благодарны, а значит, изобильны. Ведь благодарность — это и есть высшее изобилие. Однажды вы поймете, все, что вам нужно, уже есть. Просто продолжайте видеть это. Продолжайте быть в этом. Продолжайте благодарить. Каждый день. Без перерыва. Без оглядки. Без сомнений. Даже если снова станет тяжело, вспомните, с чего вы начинали. Вспомните, как больно было, когда вы не благодарили. И просто скажите «спасибо» за то, что я чувствую, за то, что я дышу, за то, что я есть. Благодарить нужно каждый день. Даже если вы не знаете за что. Благодарить за возможность дышать, за еду, за тело, за дом, за то, что у вас есть хотя бы один человек, с которым вы можете поговорить. А если этого нет, благодарите за то, что вы слушаете эту книгу, что у вас есть сознание, способное размышлять. Благодарность — это не про то, чтобы выискивать что-то великое. Это про навык видеть великое в самом простом. И каждый раз, когда вы благодарны, вы создаете внутри себя точку опоры, на которой можно построить новую реальность, новую жизнь. Потому что только благодарный человек может быть по-настоящему счастлив. Все остальные живут в иллюзии, что вот-вот придет кто-то и сделает их счастливыми. Но счастье приходит только к тем, кто уже счастлив. Благодарность — это мостик между тем, что есть, и тем, чего хочется. Это внутренняя дверь, через которую заходит изобилие. И только вы решаете, открыта она или закрыта. Скажите «спасибо». Сейчас. Неважно за что. За чашку чая, за книгу, за возможность быть. Это первый шаг. А дальше каждый день. Каждое утро, каждый вечер, как дыхание. Благодарность — это дыхание души. Не прекращайте дышать, не прекращайте благодарить. Если вы хотите действительно перепрошить свое мышление, если хотите выйти на другой уровень энергии и жизни, вам нужно сделать благодарность привычкой. Она должна стать таким же естественным процессом, как почистить зубы или выпить воды. Это не какая-то разовая схема, это образ жизни. Благодарность не работает, если вы делаете ее иногда. Она начинает творить чудеса, когда вы делаете это каждый день, даже если нет настроения, даже если вам кажется, что все плохо. Именно в эти моменты, когда все плохо, благодарность работает сильнее всего. Потому что вы берете на себя ответственность за свое состояние. Вы говорите: «Да, я сам создаю свою реальность, и я выбираю благодарность». И тогда вы становитесь соавтором своей жизни, а не жертвой обстоятельств. Тогда вам начинают помогать силы, которые раньше были закрыты. Просто потому, что вы сказали спасибо. Не потому, что вам дали, а потому, что вы увидели, что у вас уже есть. Благодарите не из страха, не из вины, а из понимания, что это ключ к изобилию. Это закон. Как закон гравитации. И если вы хотите, чтобы вас больше не кидало туда-сюда, начните каждый день с благодарности. И завершайте благодарностью. И это станет вашей новой вибрацией, вашим новым уровнем. Вы не обязаны сразу чувствовать это. Иногда вы будете благодарить сквозь слезы, иногда механически, без эмоций. Но продолжайте, не останавливайтесь. Потому что даже если вы не чувствуете, что что-то меняется, это уже работает. Ваша психика, ваше подсознание, ваша энергия — все перестраивается. Шаг за шагом, слово за словом. Благодарность — это мост между страданием и счастьем. Пройдите его. Как только вы перейдете этот мост, вы ощутите, что все, что с вами происходило раньше, было лишь подготовкой. И тогда вы поймете, что благодарить нужно не только за хорошее, но и за плохое. Потому что именно боль вытащила вас на путь. Именно трудности научили вас искать ответы. Именно депрессия дала вам шанс проснуться. Без этого вы бы не пришли к новой жизни. Именно поэтому продвинутые практики благодарности включают в себя благодарность за страдания. Это тяжело. Это требует зрелости. Но как только вы это сделаете, внутри вас разольется невероятная сила. Вы почувствуете, как изнутри приходит покой. Не потому, что все идеально, а потому, что вы перестали бороться. Вы принимаете. Вы благодарите. И в этот момент жизнь начинает разворачиваться к вам лицом. С чего начинать, если тяжело? Если вы сейчас в сложном периоде, начните с малого. Не нужно сразу благодарить за бедность или болезнь. Поблагодарите за то, что вы вообще живы. За то, что у вас есть руки, глаза, воздух, вода, крыша над головой. Это может показаться банальным, но именно это включает поток. Потому что большинство людей живут, как будто им все должны. И пока вы в этом состоянии, никто вам ничего не даст. Потому что вы не цените. Начните ценить. начните благодарить и увидите, как реальность начнет меняться. И вот вы начинаете писать. Спасибо, что у меня есть глаза, спасибо, что у меня есть крыша над головой, спасибо за воду, спасибо за возможность думать. Вначале это может быть формально. Но если вы будете делать это каждый день, то однажды почувствуете это. И в этот момент слезы польются сами собой. Потому что вы поймете, вы жили в изобилии, но не видели его. Вас окружало столько благ, но вы принимали их как должное. А сейчас вы видите. И когда вы видите, тогда получаете. Потому что Вселенная, как добрый родитель, хочет дарить только тому, кто умеет ценить. И как только вы начинаете искренне благодарить за малое, к вам приходит больше. Это не мистика. Это прямой путь к изменению состояния. Благодарность — это не про нравственность, это про энергию. Потому что благодарный человек всегда наполнен. А неблагодарный — вечно уставший и раздраженный. Благодарный человек привлекает людей, деньги, любовь, потому что от него идет свет, а неблагодарный, наоборот, отталкивает. И вот вы можете прямо сейчас все поменять. Просто взять блокнот и написать «спасибо за» и начать с самого простого, с самого элементарного. Не ждите, пока появится повод. Сами создайте его. Пишите каждый день, пишите благодарности на ночь, пишите благодарности утром. Прямо приучите себя, как чистить зубы. Это и есть чистка сознания. Утром вы очищаете зубы от налета, вечером очищаете сознание от неблагодарности. Вы даже заметите, как ваше тело начнет меняться, потому что оно отреагирует на новое мышление. Оно скажет «наконец-то». Оно не ноет, а благодарит. Теперь можно. У вас появится энергия, появится желание что-то делать, появится вдохновение, начнут приходить идеи, начнут появляться люди. Случайности, которые не случайны. Потому что Вселенная работает просто. Она дает тем, кто благодарит, а тем, кто жалуется, она показывает, что значит по-настоящему страдать. Поэтому, если вы хотите выйти из депрессии, первое, что нужно сделать, это начать благодарить. Не за что-то грандиозное, а за то, что есть. Даже если у вас сейчас ничего нет, у вас точно есть жизнь. А если есть жизнь, есть все. Есть шанс, есть путь, есть возможность. А если вы скажете «нет, у меня нет ничего, даже здоровья, даже дома», значит, у вас есть сознание. У вас есть возможность выбирать, что думать. А если у вас есть возможность выбирать мысль, значит, у вас есть шанс все изменить. И вы этим шансом пользуетесь прямо сейчас. Вы благодарите и этим самым перепрошиваете свое мышление, свое тело, свою судьбу. И вот что важно. Благодарность — это не про «спасибо» на словах. Это про внутреннее состояние, про то, как вы дышите, чувствуете, смотрите на мир. Это не должно быть механическим «спасибо, что я не умер». Это должно быть «Боже, я жив, я чувствую, я здесь, я дышу, спасибо». Это должно быть по-настоящему. Если по-настоящему не получается, пишите, пока не получится. Пишите, пока не пробьет. А пробьет обязательно. Даже самый черствый камень пробивается водой, если лить ее постоянно. Поэтому и здесь так. Благодарность — это капля, которая точит камень вашей боли, вашей обиды, вашей неблагодарности. А потом случается чудо. Эта капля пробивает трещину, и сквозь нее начинает идти свет. И вы начинаете видеть, что вам действительно есть за что благодарить. И вы начинаете видеть, как поменялись, и как поменялось ваше тело, и как поменялась ваша речь, и как к вам начали относиться люди. Потому что благодарный человек — это магнит. Он светится. Он как ребенок, у которого глаза горят. И даже если он старик, он все равно светится. И люди хотят быть рядом с ним, хотят работать с ним, хотят жить рядом с ним, хотят любить его. Понимаете, какая это сила? Так вот, благодарный человек не просто получает больше, он и удерживает больше. Потому что неблагодарному можно дать, но он разрушит. А благодарный сохранит, приумножит, передаст дальше. И если вы сейчас находитесь в точке, где все кажется пустым, серым, бессмысленным, начните с благодарности. Начните с малого, за утро, за чай, за воздух, за то, что вообще это слушаете, потому что уже есть миллионы людей, у которых нет ни времени, ни возможности на это. А теперь представьте, насколько мы все избалованы, насколько отвыкли замечать то, что нам уже дали, и мы жаждем большего, не поблагодарив за то, что уже есть. Вселенная как будто замирает и говорит: «Ты серьезно? Тебе этого мало? Ты даже спасибо не сказал». Вот почему, когда вы начнете благодарить, начнут происходить перемены. Сначала маленькие, потом все больше. Это как счетчик. Чем больше вы благодарны, тем больше растет ваша энергия. А когда энергии становится много, жизнь начинает меняться, потому что вы, наконец-то, становитесь готовы. Понимаете? Не мир меняется, не обстоятельства, а вы. Вы становитесь другим человеком, энергичным, теплым, глубоким, светлым. Таким, каким и должны были быть изначально. До всех обид, до боли, до депрессии и апатии. Благодарность возвращает нас к себе. И в этом свете благодарность — это не просто практика. Это фундамент, это как воздух для новой жизни. Без благодарности невозможно построить ничего, ни любви, ни изобилия, ни радости. Все будет рушиться, потому что внутри будет стоять глухой забор из претензий, недовольства и вечного «мне мало». А благодарность открывает. Открывает сердце, душу, энергию, позволяет миру дышать через вас и в вас. И вы становитесь не просто тем, кто берет, а тем, кто проводит, кто умеет ценить, а значит, готов получить еще. С этого момента вы должны встроить благодарность в свою жизнь как базовый обязательный элемент. Не на неделю, не на время, пока слушаете эту книгу, а навсегда. И пусть каждый день начинается с простого «спасибо». Тогда и деньги, и любовь, и здоровье, и радость — все это придет, потому что это приходит к тому, кто умеет ценить. А таких людей Вселенная любит больше всего.